Она, оказалось, была в еще более раннем времени. Шла по саду, ища Сандрика, который вызвал ее на свидание, и которому она, наконец, решила сказать, что пусть все идет к черту, что они больше не расстанутся, и она не хочет больше такой муки без него, без его любви. Да, она женщина без прошлого, и нет у нее никакого сына, кроме Гарьки. Вот так она решила сказать в рождественскую ночь. Поэтому сначала она удивилась, что вовсе не в саду, а в следующую минуту она уже поняла, что нет ни сада, ни Сандрика, которые были в ее прекрасном странном сне. Она вспомнила праздник, маски, уныние, охватившее ее, и чей-то шепот, что ее ждут в саду. Неужели она никуда не двинулась и пошло заснула за столом? Напилась? Но вроде бы нет. Она повернула голову. Голова была тяжелой и смутной, и все перевернулось у нее перед глазами. А когда успокоилась, то она увидела маму, сидящую у кровати с каким-то скорбным видом. Ну, это от мамы можно ожидать всегда. И держащую ее Наташу за руку. Когда мама увидела Наташины открытые глаза и взгляд на нее, мама вдруг заплакала и начала бормотать что-то неясное и жалостливое. «Девочка моя, родная, Боже, наконец-то, слава Богу, ты очнулась!» «Очнулась?» Она так напилась, что не помнит ничего. Ей стало плохо? Наташа вдруг почувствовала свои руки и ноги. Они болели, будто кто-то ее бил. Она опустила глаза, и из-за края пухового Алисиного одеяла увидела кусок своего розового рождественского платья. Оно было грязно-серым, с какими-то розовыми лишь проблесками, тряпица. Что же с ней было? Сад? Сандрик? Но она не помнила Сандрика. Но зато вдруг выплыл в памяти темный, с белым мистическим светом от снега и гирлянд сад. Значит, сад был? Она шла, проваливаясь в снег в своих розовых открытых туфельках. Светлана видела, как меняется Наташин взгляд. Она тут же вскочила и дала Наташе питье, которое оставил доктор. Коньяк, валериана и какие-то раздолбанные таблетки. Наташа оттолкнула ее руку. «Зачем мне это? Я что, сошла с ума? Или напилась? Что произошло? Мама, скажи немедленно!» Светлана совала лекарства и умоляла Наташу выпить. Врач сказал: «Дайте, только обязательно сразу же, как очнется, пока нет еще воспоминаний». Наташа, чтобы не расстраивать маму и не зная, что она сама выкинула, послушалась и приняла эту гадость. Уже через несколько минут она будто поплыла в спокойной, но волнистой реке, и все стало отстоять от нее за легкой сладкой дымкой. Сад, Сандрик, снег. Вот только холод ног не проходил. Видно, она долго бродила по саду, и она вдруг это поняла, так и не дождалась Сандрика. Его не было среди этой легкой дымки. Зато вдруг появилось какое-то неудобство, что-то не очень страшное, но неприятное. Опасное стало возникать вблизи. «Что это?» Наташа заворочилась. Тело отозвалось болью, и она застонала. А Светлана задрожала. Надо звать на помощь. Она не справится с Наташей, когда та вспомнит все.